Лизавета Прокофьевна продолжала глядеть на него еще секунды две. Наконец, быстро и круто направилась к своей даче, а за нею все. Ровно через минуту на террасу к князю явился обратно Евгений Павлович в чрезвычайном волнении. «Князь, по правде вы не знаете, что это значит?» «Ничего не знаю», — ответил князь, бывший и сам, в чрезвычайном и болезненном напряжении. «Нет?» «Нет». «И я не знаю», — засмеялся вдруг Евгений Павлович. «Ей-богу, никаких сношений с этими векселями не имел, ну, верите ли честному слову?» «Да что с вами? Вы в обморок падаете? О!» «Нет, нет, уверяю вас, нет».